Смокер не заметил, как девчонка в синей шубке быстро наклонилась и взяла что-то в свои ладошки. Вице-адмирал в сопровождении Катрины и еще десятка дозорных сошел по трапу, останавливаясь в нескольких метрах от ворона. «Давно не виделись», — голос Луфи вдруг стал серьезен. «Я рад, что у тебя все в порядке, Смокер». Смокер чуть скривился, ему неприятно, что какой-то пират беспокоится за него, но только вот ворон для него не какой-то пират. Даже несмотря на все их разборки, Смокер чувствует, что Монки Ди, Луфи для него не просто пират. Они очень близки по духу и долгое время были друзьями, и похоже, что дружба между ними не угасла. Да, я тоже. Что тоже никто так и не узнал, потому что с азартным криком «ня!» голова дозорного дернулась, а рот оказался залеплен комком снега. Челюсти пиратов и дозорных отвисли, а недоуменные взгляды устремились то на откашливающегося Смокера, выпучившего от неожиданности глаза, то на весело прыгающую, хохочущую Китти. «В яблочко!» — хихикала Китти, быстро лепя новый снежок. «Ах ты!» — начало было Катрина, обнажая саблю, и с изумлением осознала, что ее рот также залеплен снегом. Теперь расхохотались все пираты, даже некоторые дозорные заржали, любуясь непередаваемым словами выражением лица Катрины. Безграничное удивление, выпученные глаза и раскрытый рот с застрявшим в нем снежком. «Кха! Тьфу ты!» Смокер наконец освободил рот с помощью способности логии. «Ты что творишь, паршивка? Ах ты ж блин!» На этот раз точное попадание пришлось аккурат в левый глаз дозорного, а все взгляды уставились на посвистывающего Ло, считающего несуществующих птичек. «А что?» — возмутился доктор в ответ на укоризненный взгляд Хелены. «Китти, значит, можно, а мне, нельзя. Кха!» На этот раз Смокер не остался в стороне, и теперь уже настала очередь Ло откашливаться от снежка, попавшего точно в рот. «Детский сад?» Честное слово, усмехнулся ворон и заорал. Мочи дозорных. Несмотря на численное преимущество раз в 20, дозорные и пираты ворона сражались на равных. Хелена и Ло, совместив свои возможности, быстро соорудили внушительную снежную крепость, и теперь пираты держали оборону именно оттуда. Усоп, соорудив рогатку из двух гнутых труб и брючного ремня, устроил снайперскую пальбу по дозорным неизвестно откуда, сея панику в их рядах. «Нечестно!» — возмутились дозорные, когда залп снежков попал в пространство Ло и резко изменил направление. Ло хохотнул и пригнулся, а над ним свистнул мощный поток снега, накрывая добрую четверть дозорных и погребая их под снежным завалом. Вскоре дозорные притащили пару шлюпок с корабля и воспользовались ими, как щитами, позволяя своим товарищам соорудить крепость. Смокер пакостно ухмыльнулся и, скатав здоровенный снежок полметра в поперечнике, перенесся к Китти и атаковал Нека со спины. Девочка завизжала, но ее обидчик уже ускользнул от возмездия. Впрочем, уйти от ворона ему не удалось, хохот Смокера оказался заткнут снегом. «Черт, воля!» — прорычал дозорный и прыгнул назад, уходя от потока снега. Тем временем пираты отвалили от стен и начали что-то там делать, а на стенах стоял одинокий ворон и ловко уклонялся от снежков, не забывая метко обстреливать дозорных. Тем временем пираты торопливо лепили снежки и складывали их в огромную кучу за крепостью, готовясь к, цитирую, суперсекретной адской победной стратегии Ло. Скоро куча достигла необходимых размеров, и пираты вернулись на стены, продолжая оборону. Китти выкопалась из снега, поправила капюшон и выковырила весь снег из-за шиворота, после чего, пылая жаждой мести, проникла на базу противника и схватила Катрину за ноги. Девушка взвизгнула и в мгновение ока оказалась между двумя крепостями, а хихикающая Китти улепетнула, не забыв по пути сунуть горсть снега за шиворот содрогнувшемуся от такого Смокеру. Вице-адмирал крутился, как уж, пока его заместителя расстреливали пираты, вынуждая сдаться на штурм, скомандовал Смокер. «Да, Смоян, спасем командора Чан!» Взревели дозорные и лавиной сыпанули на противника. Между крепостями было метров 40, и быстро преодолеть такое расстояние дозорные не смогли. Дождавшись, пока те с потерями преодолеют две трети расстояния, Ворон скомандовал: «Операция «Дельта», фаза вторая». Дозорных затопило пространство, и над ними возникло гигантское облако из пары тысяч снежков, в то время как с двух сторон и со спины ударили потоки снега, преграждая им путь. Мгновение, и снежки со скоростью пушечных ядер сыпанули на дозорных, прибивая их к земле и заставляя вскидывать руки в жесте «сдаюсь». Не капитулировал один лишь смокер, пропуская снежки сквозь дымное тело, но и то до тех пор, пока ему в живот не врезался наполненный волей здоровый снежок размером с голову и не отбросил назад. Самая детская стычка между дозорными и пиратами завершилась. Потери с обеих сторон – 0 человек. Изначальный перевес по численности на стороне дозорных, по количеству фруктовиков, на стороне пиратов. Победа, пираты Ворона. Фух, смокер отдышался и выпрямился. Детский сад, ей-богу. Ворон, это все ты виноват. Я победил, глумился Луфи. Хе-хе-хе-хе. Никогда не думала, что дозорные могут выглядеть настолько глупо, бурчала Катрина, выковыривая снег просто отовсюду. Из-за шиворота, из ушей, из ботинок, даже из-под куртки на стороне живота. Да уж, выдохнул слегка уставший Ло. Я многого ожидал от нового мира, но не снежной баталии между пиратами и дозорными. А я все заснял. Похвастался Усоп, демонстрируя Ден-Ден Муши видеозаписи. Не смей, слышишь? Вспылил Смокер, услышав эти слова. Я там выгляжу как идиот. Все мы там выглядим как идиоты, хохотнул Луфи. Хочешь, скопирую тебе. Посмотрите на своей базе, и вот еще, Смокер, ты доверяешь Верга? Да, Смокер нахмурился. А что, не доверяй ему, это может спасти жизни тебе, и твоим людям, серьезно произнес Ворон. Что, Верга же? Начал было Смомер и осекся. Он, один из старших лидеров семьи Дон Кихот, ошарашил Смокера Ворон. И зачем ты ему сказал? Фыркнул Ло. По доброте душевной, ответил капитан. Смокер кивнул и пригнулся от неожиданности. На плечи ему опустился огромный, метра полтора в диаметре, ком снега. Китти расхохоталась и тут же спряталась за капитаном, показывая разозленному Смокеру язык. Ах ты! Прорычал Смокер, но его эмоции были вытеснены мыслями о главнокомандующем базой G5. Это невозможно, он в дозоре уже 13 лет, перебил его Ворон. Верга никогда не был дозорным, он всегда был пиратом, членом семьи Дон Кихот. Я был шокирован, когда узнал это, примерно так же, как ты сейчас. Но в отличие от тебя я сразу принял это знание. Кстати, вы сюда прибыли очень вовремя. Это еще почему? Похищенные дети здесь. Что? Выдохнула Катрина, а в ее глазах загорелся огонек, хорошо знакомый Ворону. «Где они?» «Точно здесь. Что с ними?» «Ты уверен?» «Абсолютно», — отозвался Луфи. Он еще на подходе просканировал остров и услышал детские голоса, отличающиеся от голосов взрослых своей нестабильностью. «Они здесь, в этой лаборатории», — кивок на часть строения, построенного прямо в скале вдалеке от бухты. «Но не забывайте, что здесь есть Цезарь-клоун, Лагея Газ-Газ. Он – гениальный химик, и может с нуля создавать огромное количество смертоносного газа, так что лучше вам пока не лезть в это дело. Но раз уж нас занесло сюда одновременно, нам нужно сотрудничать. Сотрудничать с пиратами. Да ты за кого нас принимаешь? Верно, Смоян. Возмутились дозорные, но тут же заткнулись под жутким взглядом вице-адмирала. «Будь здесь вместо тебя, Верга, я бы с большим удовольствием перерезал ему глотку, а всех твоих людей отправил бы к праотцам». Глаза Ворона опасно блеснули, и дозорные вмиг сообразили. Даже если Ворон выглядит идиотом, особенно после снежной баталии, то перед ними очень опасный идиот. «А со мной ты хочешь сотрудничать?» — пыхнул сигарами Смокер. «Ты и Фуджитора, только вы можете изменить дозор после того, как ушел Кузан», — веско произнес Ворон. «Даже Папуля признает необходимость существования дозора, но нынешний порядок, Нынешняя идея абсолютного правосудия ни ему, ни мне, ни кому-то из Йонка не нравится, причем сильно. Поэтому с тобой лучше сохранять перемирие или, по крайней мере, вооруженный нейтралитет. Договорились, Смокер повернулся к своим людям. Вы, сейчас никто не трогает пиратов Ворона. Ищем детей. Ах да, и вот еще, Ворон чуть усмехнулся. Помни о моих способностях. Смокер стиснул зубы так, что перекусил обе сигары. Ладно, процедил он. Вы все, остаетесь на корабле, примечание к Чистину вот, скоро сессия, а потому следующую главу ждите числа 24-го, никак не раньше. Перед тем, как писать гневные отзывы, от души советую перечитать шапку фанфика, и на следующие тупые возмущения касательно избытка откровенных сцен или прочего просто отправлю в ЧС, ибо задолбали уже, глава 5-я. Пираты Ворона обустроились в развалинах одной из лабораторий. Найдя более-менее целые помещения, Чоппер быстро развернул лабораторию и принялся исследовать образцы газа, собранные на побережье. Китти разбила пиратов на 4 отряда и отправилась исследовать остров, Хелена и Ло остались вместе с Вороном, продумывать стратегию действий. Довольно скоро Хелена вызвалась спасать детей. Ло решил уничтожить производственные помещения С, И, Д, а Ворон, захватить Цезаря Клауна живым. Втроем они так и не решили, что будет лучше, шантажировать до Фламинго или просто прикончить Цезаря, потому и решили его захватить, снять его 300-миллионную голову они всегда успеют. Луфи. В радионаушнике зазвучал встревоженный голос Робин. Фрэнки пропал. Он вышел осмотреть корабль и пропал. Похоже, что его похитили, и он движется в твою сторону. Ладно, ладно, не беспокойся, Ворон выдохнул, сосредотачиваясь на голосе Фрэнки. Его утащили два каких-то здоровяка и быстро, очень быстро тащат в сторону лаборатории. Я разберусь, не дергайтесь. Ха, хорошо. Луффи слегка усмехнулся, поворачиваясь к Ло и Хелене. Те поняли его с полувзгляда и коротко кивнули, после чего капитан пиратов Ворона отправился на перехват. Похитители и Фрэнки Ворон встретил на небольшом ледяном плато, окруженном с трех сторон скалами, а с четвертой – пропастью. Йо, Ворон слегка усмехнулся. А теперь отпустите моего друга. Оба эти переглянулись, даже не думая отпускать Фрэнки. Цезарь Клаун пообещал им немало золота за киборга. Ты предлагаешь нам сдаться. Это не круто, Скотч. Да, Рок. Полагаешь, что сумеешь нас догнать? О, это же Полтергейст. Пришел помочь нам. Капитан пиратов Ворона чуть усмехнулся, провожая взглядом спустившегося на ледяное плато бывшего сверхнового, нынешнего Шичибукая. Уильям Полтергейст Дампир, награда за голову при вступлении на пост, 518 миллионов белли, самая высокая награда среди Шичибукай. Едва различимая рябь окутала тело Шичибукая перед тем, как Дампир нанес удар, настолько стремительный, что быстрые братья Йети не успели среагировать. Скотч упал, рассеченный пополам, а страшные раны выглядели так, будто кто-то прижег их раскаленным железом. На самом деле, так оно и было. Раскаленная добела сабля чуть качнулась в сторону Рока. Ты. Рок возник за спиной Ворона, наводя свою винтовку на Дампира. Предатель. Ворон чуть усмехнулся и стремительно сделал шаг левой ногой назад. Левый кулак почернел и врезался в бок Йети с такой силой, что тело Рока переломилось и сложилось пополам вокруг кулака Луфи. Короткий, но громкий влажный хруст оказался перекрыт низким гудящим звуком, словно лопнули натянутые жилы. Изо рта, ушей, глазницы и ноздрей Йети брызнула кровь. На какое-то мгновение Рок обвис на руке Ворона, после чего со страшной силой и скоростью улетел далеко в сторону, разбивая своей тушей 3 снежных пика и размазываясь о 4-й. Уильям слегка сощурился, что не помешало ему одним ударом сабли разбить цепи, опутавшие Фрэнки. Супер! Тут же обрадовался плотник, вставая в свою излюбленную позу. Спасибо тебе, Дампир, сволочь! Прохрипел некто рядом с Фрэнки. Как оказалось, Скотч еще жив, пусть и не способен пошевелиться, только говорить и вращать глазами. Ворон вздохнул и бросил на него короткий, но очень жуткий взгляд. Порыв силы пронзил Фрэнки и полтергейста, а Скотч распахнул рот в беззвучном крике, мгновенно посидел и замер без движения. «Если ты мог убить их напряжением воли», — ухмыльнулся Дампир, — «то почему гонялся по горам? С такого расстояния и на таких скоростях я мог зацепить Фрэнки», — отозвался Ворон, рассматривая трофейную винтовку в пятеро больше его самого. Пара секунд, и винтовка полетела в пропасть, а сам Луффи повернулся к Шичибукаю. «А теперь отвечай, что тебе нужно от меня? Я хочу предложить тебе альянс против одного из Йонка», — сразу перешел к делу Дампир. «А во, грядет большое дело», — тут же заинтересовался Фрэнки. «Против кого альянс?» Дампир бросил на плотника недовольный и слегка презрительный взгляд, но все же ответил. «Против Кайда по прозвищу «Царь зверей».» Ворон несколько секунд смотрел в глаза Дампиру. Шичибукаю от этого спокойного, изучающего взгляда стало резко не по себе, он почувствовал себя белой лабораторной крысой в клетке. «Наверное, ученые рассматривают своих подопытных крыс так же спокойно, изучающе». Разумеется, этот взгляд сильно не понравился полтергейсту, но раскрыть варежку и начать качать права ему помешали неприятные воспоминания о том, как этот спокойный парень изувечил его на Сабадзе 2 года назад, его и еще нескольких сверхновых. Тогда он видел его бой с Кизару и прекрасно помнит странную болезнь, из-за которой Ворон потерял свои способности дьявольского фрукта на войне. Однако Ворон и в таком состоянии сражался с Кизару на равных и сильно его потрепал, а также не побоялся сцепиться сразу с 3 адмиралами. За эти 2 года голос капитана пиратов Ворона изменился, не сильно, но заметно. Ровный, как дыхание океана, этот страшный голос набрал еще больше сил, чем было раньше, гораздо больше сил. И к голосу прибавилось еще кое-что. Не совсем понятный оттенок, никогда не встречаемый Дампиром ранее. И если раньше он мог хотя бы примерно оценить уровень опасности своего противника, то сейчас отчетливо понял следующее. Даже он, Шичибукай с наградой свыше 500 миллионов белли, ничего не сумеет противопоставить этому человеку, столь огромная его мощь. «Зачем тебе голова Кайда?» — задал совершенно неожиданный вопрос Ворон. Уильям опешил от внезапности напора и не знал, что ответить, вернее, что солгать. «Ладно, на самом деле мне плевать», — махнул рукой Луффи. «Второй вопрос, гораздо более важный. Что ты можешь мне предложить? В моей команде минимум 5 превосходит тебя в силах, опыте и мастерстве. Выход на Кайда», — чуть усмехнулся Уильям. «Ты ведь не станешь переть в лоб?» «Разумеется, нет». Ответом ему стала легкая усмешка, основательно сбившая спесь с Шичибукая. «Ты мне хочешь предложить информацию касательно С.А.Д. Исмаил, не так ли? Откуда ты знаешь?» Уильям нахмурился. Волна жара ударила во все стороны, лед вокруг него зашипел, испаряясь, жар не тронул лишь опору под его ногами. «Эй-эй, полегче со своим фруктом», — предупредил Фрэнки, стискивая огромный кулачище. Луффи усмехнулся, его искренне забавили потуги Уильяма выставить альянс с ним единственным решением для него, Ворона. «У тебя свои источники, у меня свои. Ты ничего не можешь мне предложить для создания альянса, ты безусловно силен, но неужели считаешь, что ты незаменим? Моя сила жизненно тебе необходима, в то время, как ты можешь быть мне полезен, не спорю, но по большому счету не нужен. Вернее, не настолько, чтобы заключать с тобой альянс. То есть, ты хочешь, чтобы я работал на тебя?» — повысил голос Дампир. «Так, верно. Еще в Истблю я тебя заметил, заметил твой интеллект и потенциал. Ты ведешь какую-то игру, причем не столько против Кайда, сколько против Джокера, я прав». На лице Дампира отразились удивление, недоверие и тень страха. «Я прав». Усмешка Ворона стала чуть шире и вдруг сменилась настороженностью. Луффи почувствовал едва слышимые голоса своей команды, перевозимой в лабораторию Цезаря. «А это еще что такое? Вот же где, Нузара, ну я тебе всыплю, когда выберетесь. Что еще ты знаешь?» Процедил Дампир, стискивая рукоять сабли. «Если он знает слишком много, мне придется его убить», — подумал он. «Пусть ворон силен, но и он не бессмертен. Тебе меня не убить», — чуть усмехнулся ворон и внезапно возник вплотную к Дампиру. Пальцы левой руки ворона обхватили запястье правой руки Уильяма, стискивающей раскаленную саблю, правая рука перехватила левую, метнувшуюся к пистолету. Низ живота вспыхнул ослепительной болью, ноги полтергейста оторвались от земли, тело со страшным треском ударилось в отвесную ледяную стену. Уильям тут же вскочил и ринулся на ворона, наполняя саблю волей и раскаляя ее до бела. Медленно, голос за спиной, ослепительная боль, ввинтившаяся в мозг, и короткий стремительный полет до ближайшей скалы. Поднимаясь на ноги, Уильям пытался сообразить, что произошло. То ли смаху приложили корабельным тараном, то ли ударили со спины, метя коленом в челюсть. Полтергейст пошатнулся. При попытке выпрямиться картинка мигом раздвоилась, а голова предприняла попытку разлететься на куски. Чуть сильнее, и он расколол бы мне череп, мелькнуло в мыслях Дампира. «Лучше тебе пока не вставать», — услышал он голос ворона. «Если так не терпится бросить вызов до фламинго, не путайся у меня под ногами. Будешь мешаться, прикончу». «Постой!» — крикнул полтергейст. Ворон повернулся и встретился с полными ненависти глазами, но эта ненависть направлена не на него. «Понятно», — снова личные счеты кивнул мыслям Луфи. «Я, если ты не согласен на альянс, я хочу встать под твое знамя. Все равно я не собирался убивать его своими руками». Ворон с интересом окинул полного решимости Дампира взглядом. «Он убил моих родителей», — прорычал Уильям. «Запытал на глазах отца мою сестру, а ей было всего 5 лет. Я жажду его смерти, чтобы он умер в муках. Последнего обещать не могу, он довольно силен», — пожал плечами ворон. «Ладно, раз ты так хочешь, чтобы я убил дофламинго, я это сделаю. А теперь слушай меня сюда. Ты отправишься в лабораторию и захватишь Цезаря Клауна, а я тем временем уничтожу производственные помещения S.A.D. «Ясно», — кивнул Дампир. «Что с ним делать после захвата? Сначала схвати его, он весьма опасен, так что будь осторожен». «Я знаю». «Лови», — ворон бросил ему радионаушник. «Как подключить к Ден-Ден-Муши? Полагаю, разберешься. Номер нашего канала на внутренней стороне ободка, сразу же входи в канал». «Понял». Дампир кивнул и, на ходу подключая радионаушник к Ден-Ден-Муши, ушел в сторону лаборатории. Шичибукай даже не заметил, что за ним следила высокая женщина с салатовыми волосами, в топике и лосинах. Большие круглые непрозрачные очки, напоминающие 2 леденца, вставленные в оправу, не позволяли рассмотреть ее взгляд. «Так ты все-таки предал нас, Билли», — мягкий, убаюкивающий голос. «Придется мне с тобой разобраться». Женщина облизнулась и приготовилась последовать за полтергейстом, но, сделав шаг назад, натолкнулась на кого-то. Странное дело, но она потеряла равновесие и упала попой в снег. Стоило ей увидеть возвышающегося над ней пирата, как улыбка мгновенно сползла с ее лица. «Думала, что я тебя не замечу, Мони». Глаза ворона сверкнули, а женщину пронзила волна силы. Дикий страх, даже не страх, ужас сокутал все ее существо, поверг в почти мистический трепет. Голос ворона внезапно обрушился на нее всей своей мощью, грозя раздавить ее, смять, уничтожить. Мони затравленно пискнула, ощутив себя маленькой, слабой и ничтожной по сравнению с ним, а всей ее силы воли хватило лишь на то, чтобы подавить предательское желание скрутиться в комочек и скулить, умолять о пощаде. Сомнение, безошибочно определил ворон причину проигрыша Мони. Не будь в ее душе сомнений, она бы с легкостью выдержала мою волю. «Думаешь, все будет так просто?» В голосе Мони слышался страх, но еще ворон услышал вызов и отчаянную решимость. Девушка сумела справиться с непослушным телом и заставить его двигаться, а в ее душе рос гнев. «Ты, думаешь, что раз владеешь волей, то сломаешь меня? Поздравляю, Ворон несколько раз свел ладони вместе, имитируя аплодисменты. «Ты смогла взять себя в руки. Не в моих правилах бить беззащитных женщин, так что если ты просто покоришься моей воле, ты уйдешь отсюда целой и невредимой к своему Джокеру. Если же нет, на этот раз все было куда как серьезнее». Мони сделала шаг назад, чувствуя прилив неконтролируемого ужаса, способного уничтожить ее существо. Шаг назад, еще шаг, еще, подгибающиеся колени не выдержали, и она рухнула на четвереньки, не в силах совладать с собой. «Я умру, умру», билось в ее голове. Дрожащее тело, из которого словно выдернули позвоночник, покрывал холодный, липкий пот, казалось, даже ее способности логи отступили, не в силах справиться с этим ужасом. «Что ж, похоже, что ударов четверть силы для тебя будет много, остановлюсь на пятой части», услышала она голос ворона и задрожала сильнее. Неужели он может применить волю, которая в пятеро сильнее? Это осознание заставило ее запаниковать. Хриплый стон ужаса, отчаяния и обреченности сорвался с губ Мони. Очки упали, и в ее взгляде Луффи прочитал дикий, беспредельный ужас. «Теперь ты поняла». Каждое слово ворона отпечатывалось в ее мозгу, словно они выжигались там раскаленным железом. «Мне даже не нужно сражаться, чтобы уничтожить кого-то твоего уровня, мне не нужно и пальцем пошевелить, только слегка напрячься. Ладно, хватит, а то еще умрешь от разрыва сердца». Ужасающее давление исчезло так же внезапно, как и навалилось. Мони наконец-то глубоко вздохнула и слегка расслабилась, садясь на снег. «Я не буду извиняться», — в голосе ее противника Мони услышала сожаление, противника ли. Девушка осознала, что теперь она даже в мыслях не может ослушаться его и уж тем более поднять на него руку, слишком силен трепет перед ним, так и не покинувший ее. На плечо опустилась рука, даря тепло и умиротворение. Губы ворона тронула легкая улыбка, также вызвавшая прилив тепла. Мони неуверенно улыбнулась, позволяя себе немного расслабиться. «Мне так тепло», — думала женщина. «Мне никогда не было так тепло. Нет, так нельзя, я не могу пойти против него». Вот так, Мони удивленно распахнула глаза, почувствовав себя в объятиях ворона. От этих объятий каждая клеточка ее тела затрепетала, инстинкты нашептывали о том, что стоит покориться ему, а потому Мони, привыкшая доверять интуиции, послушно обняла ворона в ответ и нерешительно прильнула к нему, ища тепла и защиты. Луффи чуть улыбнулся и бережно прижал девушку к себе. «А нет, мне слишком хорошо», Мони позволила себе окончательно расслабиться и прикрыть глаза. «Эта сила, она такая пугающая, но такая привлекательная, манящая, эта сила так прекрасна. А ты стала теплой», услышала Мони голос Луффи. «Сначала, когда я тебя только коснулся, ты была холодной, как лед, а сейчас, теплая. А теперь расскажи мне о себе». Мони улыбнулась и начала свой рассказ о том, как она росла в снежной стране и была счастлива до 10 лет, как потом на ее страну напали какие-то пираты, убили всю ее семью, а Дофламинго сама спас ее жизнь и жизнь ее старшей сестренки, как она в этом возрасте вступила в семью Дон Кихот, как вскоре после этого ей и ее сестре были дарованы дьявольские фрукты, как позже, через 5 лет, они захватили страну Дрессроуз и как она увидела истинное лицо Дофламинго, но понимая, что в случае чего, пострадает ее сестренка, она продолжила работать на него, ничем себя не выдавая. Она, из-за фрукта она совершенно перестала расти и застряла в возрасте 12 лет, говорила Мони. «Я так за нее беспокоюсь», но Дофламинго полностью промыл ей мозги. Он, жестокий и беспощадный монстр, он убивал подчиненных за малейшую провинность и создал таким образом дисциплину. Он заботится лишь о своей семье, но я все равно боюсь его. «Твоя сестра, Сахарок, да, да». Что ж, ворон задумался. Ее разуму все еще около 12 лет, так что вполне есть шанс промыть ей мозги. Но с другой стороны, эта девчонка жестокая и беспощадная, стоит ли стараться? Мони улыбнулась, продолжая льнуть к нему и наслаждаться теплом и покоем, окутавшими впервые за много лет. «Я приглашаю тебя в мою команду. Ты владеешь волей». Мони кивнула и подняла на него янтарные глаза. С них ворон рассмотрел целую гамму чувств. Желание присоединиться, страх за Сахарок, сомнение относительно дофламинго. «Ничего не бойся и не торопись с выводами», — улыбнулся ей ворон. От этой улыбки девушка испытала прилив тепла, изгнавшего все сомнения. «Правда, можно? Что за глупый вопрос? Конечно, можно. Тогда я присоединяюсь к вам», — Мони улыбнулась и снова прижалась к капитану. «Мне так тепло. Тогда у меня будет к тебе небольшая просьба. Захвати Цезаря Клауна, тебе он доверяет больше, чем Полтергейсту. Лаборатория Цезаря Клауна, коридор между корпусами А и В». Дампир направлялся в корпус С, намереваясь обсудить с Цезарем прибытие на остров дозорных и захватить ученого, как вдруг оживился радионаушник. «Оставь Цезаря», — велел ворон, — «и направляйся в корпус А. Твоя задача — провести дозорных к детям и помочь им всем убраться отсюда. Но, никаких но, выполняй». Дампир недовольно скривился, но все же вернулся в корпус А. Как оказалось, дозорные уже столпились перед воротами и ждали, когда он их впустит. «Сотрудничает с дозорными», — удивился Дампир, но, увидев Смокера, удивление сошло на нет. Уильяму известно немного о прошлом ворона, в частности то, что он вместе со Смокером много времени провел в штаб-квартире и что они тогда были закадычными друзьями, только один стал пиратом, а второй продолжил нести правосудие. «Ты понимаешь, что как только правительство узнает обо всем, ты лишишься титула Шичибукая», — пыхнул сигарами Смокер, шагая рядом с Дампиром. Уильям фыркнул. «И что с того? Меня станут разыскивать адмиралы. Пускай, за своих людей я спокоен, под веселым Роджером Ворона им мало что грозит. Хотел бы я арестовать тебя прямо сейчас», — Смокер выдохнул. «Но я договорился с Вороном. Мы оба держим свое слово, так что я сделаю то, что хочу сделать. Вытащу отсюда детей», — Смокер вспомнил суету Катрины, как она пыталась найти хоть какие-то зацепки с момента своего появления здесь, но не нашла ни одной. «А потом вернусь на базу и убью Верга». Тем временем ворон направлялся в производственные помещения со стороны одного из подземных тоннелей и попутно координировал Мони. Девушка спрятала радионаушник в своем теле, поэтому могла выслушивать своего нового капитана, не опасаясь раскрыть себя. Девушка вошла в покой Цезаря и немало удивилась, увидев там Верга. Первой мыслью было то, что Дофламинго как-то узнал о ее предательстве и прислал Верга ликвидировать ее, но девушка совладала с собой и отмела эту мысль в сторону. «Не ожидала вас здесь увидеть, Верга-сан. Вы ели гамбургеры на завтрак». «Да, а как ты узнала? Это же моя любимая еда». Мони хихикнула и указала пальчиком на половинку булочки, прилипшую к щеке. «У вас крошка на лице». «Правда». «Точно». Верга отправил кусок булочки в рот, прожевал и запил кофе. «Цезарь, я увидел корабль дозорных с моей базы. Они тебя не беспокоят». «Что? Какие дозорные?» — удивился Цезарь. Услышав это, Верга насторожился, чем заставил Мони слегка напрячься. «Не дергайся», — услышала она шепот ворона. «Веди себя естественно. Я знаю, что делать. Дозорные». Мони не стала скрывать свою тревогу за масками и решила выдать ее за легкий страх перед дозором. «Верга-сан, если здесь Смокер, он может нам помешать». «Не беспокойся, Мони. Если они сюда заявятся, я их на кусочки порежу». Верга ощупал сначала одно бедро, потом второе. «Странно, где мой меч?» Мони хихикнула. Рассеянность Верга всегда ее забавляла. «Ты же не мечник». «Точно. Тогда я пойду и перебью их всех». Внезапно взвыла сирена, свидетельствуя о проникновении в корпус Ди. Цезарь Клаун вскочил и бросился к мониторам. «Что? Это еще что за хрен?» — запаниковал ученый, глядя на спину Ло, медленно подходящего к контейнерам СЭС. «Эй, Ди!» Верга скривился и бросился к выходу, демонстрируя свою способность быстро соображать в критических ситуациях. Если этот сопляк уничтожит помещение, это станет проблемой для Дофламинго, сама думал он, летя по коридору с помощью гиппо. Вскоре он оказался у производственных помещений и вынес дверь ударом кулака, вставая лицом к лицу с Ло. На лице Трафальгара отразилась паника и страх, он не ожидал здесь увидеть Верга. Мгновение, и доктор пиратов Ворона пропустил страшной силой удар в живот, с силой впечатываясь спиной в парапеты. Сопляк, Верга возник рядом с ним, нанося пинок в подбородок, но Ло сумел парировать удар укрепленной волей правой рукой, после чего провел подсечку. От подсечки Верга ушел, легко подпрыгнув на полметра, и в прыжке ударил с разворота. Ло исчез и возник за его спиной, обнажая клинок. «Давно не виделись, Верга. Сколько раз тебе говорить, мальчишка?» Верга выхватил из рукава длинный бамбуковый шест и укрепил его волей, срываясь в бой. «Что для тебя я, Верга-сан?» Шесты над эти столкнулись, высекая искры. «Мэс», — среагировал Ло, но в этот же момент гораздо более опытный Верга пнул его ногой в живот, сохраняя таким образом свое сердце. Страшной силой удар шеста обрушился на подбородок, а следующий удар плашмя в живот выбил из груди Ло дыхание и отправил в короткий полет. «А ты стал сильнее за эти годы», — Верга хрустнул шеей. «Но я по-прежнему превосхожу тебя силой и опытом». Верга исчез в ссору и прежде, чем Ло успел хоть что-то сообразить, нанес тому страшный тычок шестом в солнечное сплетение, принимаясь безжалостно избивать потерявшего ориентацию противника. Ло пытался уйти, но не мог даже пошевелиться. Верга бил сильно и точно, не просто нанося удар, но и лишая врага подвижности и возможности атаковать. Когда избиение закончилось, Ло мог только хрипеть и кашлять кровью, стоя на четвереньках. Верга действовал хладнокровно и жестоко, не давая ему ни малейшего шанса продолжить бой. Сила и опыт позволили ему сразу же захватить инициативу, воспользоваться первой же ошибкой противника и избить его до полусмерти. Жесткий пинок перевернул Трафальгара на спину. Верга занес ногу над головой парня, а Ло смотрел на него, не в силах пошевелиться. Боль терзала все тело, словно Трафи попал в мясорубку с раскаленным, тупым ножом. «Я размозжу тебе череп», сопляк, осмелившийся бросить вызов молодому господину. Нога с силой опустилась вниз. Ло зажмурился и вдруг осознал, что он все еще жив. «Кажется, я немного опоздал», — голос Ворона заставил его открыть глаза. Ло увидел, что Луффи заблокировал удар Верга своей ногой. Мгновение, и мощный пинок сшиб Верга с ног, отправляя его в полет до стены. «Двигаться можешь. Дай мне несколько секунд», — прохрипел Ло, погружая себя в пространство и занимаясь самолечением. Закрыв внутренние кровотечения и залечив трещину в позвоночнике, Трафальгар убрал боль и сумел подняться, продолжая залечивать свое тело. Верга отклеился от стены и хрустнул шеей, раскручивая в руке бамбуковый шест. «Давно не виделись, Луффи-кун. Рад, что ты в порядке. Ты собрал замечательную команду, столько сильных личностей, прямо глаза разбегаются. Раранозара, этот сопляк, Баахэнкок, ледяная принцесса, ассасины из СР-9, киборг, по уровню превосходящий пацифистов, множество пиратов с высокими наградами. Вижу, ты очень хорошо усвоил мои уроки и передал мой опыт своей команде. Что верно, то верно, никто, лучше вас, не раскрыл суть воли вооружения», чуть усмехнулся Ворон. «Так я думал довольно долго, пока не превзошел вас, Верга-сенсей». Вены на лбу Верга вздулись, подобного он не может стерпеть даже от любимого ученика. «Дерзкий мальчишка, может, ты и развил в себе значительные силы, но заявлять о том, что ты меня превзошел, я заставлю тебя забрать свои слова обратно. Попробуйте, Верга-сенсей. Поверьте, я прикончу вас без колебаний». Ворон слегка усмехнулся и применил сору одновременно с Верга. Ло стиснул ладонью рукоять меча. Казалось, что капитан и его противник просто повсюду. Они двигались так быстро, что он едва успевал рассмотреть их движения, а непривычный глаз вообще ничего не увидел бы, кроме возникающих повсюду разрушений. Обмен мнениями происходил около 10 секунд, после чего ворон возник рядом с Ло, а Верга, напротив него, у контейнера с Ди. «Признаю, в ракушике ты не отстаешь от меня», — Верга чуть нахмурился. Ворон в ответ хохотнул. «Не отстаю от вас». Мгновение, и вот он возник за спиной Верга, так быстро, что Ло не то что не увидел его перемещение, даже не среагировал. Впрочем, последнее неудивительно, ведь воля ворона с легкостью подавляет его волю. В животе Верга образовалась глубокая вмятина, мужчина в белом пальто согнулся и харкнул кровью, нанося стремительный удар шестом. Но укрепленный волей бамбук столкнулся со спиной ворона и разлетелся в щепки. «Тикаюцуги», — произнес ворон и повернулся, перехватывая кулак, несущийся ему в лицо. Нога Луффи смазалась в воздухе, живот Верга снова промялся по контуру стопы, а контейнер за спиной украсился огромной глубокой вмятиной. Из трещин в центре потекла вязкая, ярко-зеленая субстанция, с шипением разъедая камень. «Мастерство ракушики, физические возможности, воля, я превосхожу вас по всем статьям, кроме опыта, Верга-сенсей». Ворон мощным взмахом руки швырнул Верга в сторону и в мгновение ока возник над летящим противником, занося над ним ногу. Удар не замедлил обрушиться на противника, со страшным грохотом вбивая Верга в пол. Во все стороны поползли глубокие трещины, заставившие Ло перебраться поближе к дверям. Доктору совсем не хотелось оказаться погребенным под завалами лаборатории. «Превосходишь, да», — раздалось из облака пыли. Мощный взмах, и облако рассеялось, являя изменившегося Верга. Казалось, что дозорный стал выше на полголовы, а все его мышцы неестественно вздулись, покрываясь волей. Изо рта Верга тонкой струйкой стекала кровь. Ножны и портупея полетели на пол, плащ, шляпа и рубашка отправились вслед за ними. Ворон чуть усмехнулся, наполняя мышцы волей и увеличиваясь в размерах до почти 4 метров. Могучие, бугристые мышцы увели его тело. Он стал настолько огромен, что даже Верга в своей монстроформе смотрелся рядом с ним тщедушным подростком. Джаггернот Драйв ухмыльнулся ворон и сорвался в бой одновременно с Верга. Удар дозорного ушел в молоко, а его предплечье оказалось обхвачено огромной ладонью. Ворон завел противника глубже в удар, открывая для себя беззащитный бок, и с силой обрушил кулак на ребра, чувствуя податливый хруст. Верга выгнулся дугой, а изо рта вместе с резким выдохом вылетели капельки крови. Правая рука отпустила предплечье и тут же вонзилась в живот Верга. Мощная ударная волна разорвала гигантский металлический контейнер, оказавшийся за спиной Верга, пополам.